Глава 4. Едва я заметила Довлатова, выходящего из лифта, поняла, что его расположение духа оставляет желать лучшего. Что ж, видимо, Терентьев прислал информацию по новым искам не только мне. В офис Левашова мы ехали в молчании. Довлатов, даже не произнося ни слова, замораживал атмосферу вокруг себя, заставляя внутренне ежиться. Не завидую я Николаю Степановичу и всем его подчиненным. Чувствую, подписание будет веселым. Он был недоволен. Внешне расслабленная поза была обманчивой. Он просматривал бумаги, которые притащили помощники Николая Степановича, и его взгляд становился все темней. Плохой знак. Челюсти сжаты, брови сошлись на переносице, а на лице отпечаток злости. Помощники Левашова после каждого отброшенного на стол Довлатовым листа нервно поправляли галстуки и хлебали воду. Что ж, это обычная реакция на Довлатова. Мало кто спокойно выдерживает его взгляд, особенно когда он не в духе. «Николай Степанович, вы же заверяли меня, что у вас готовы все документы, что все моменты, что мы с вами обговаривали, вы включили. Зачем вы тратите мое и свое время?» — произнес Захар Александрович с недобрым прищуром, глядя на Левашова, отчего тот заметно поменялся в лице. «Захар Александрович, это какая-то ошибка, сейчас все исправим. Расслабились люди перед Новым годом». И Левашов, явно злой из-за случившейся оплошности, поднялся со своего места, направляясь к выходу из переговорной, попутно бросив секретарю, чтоб предложила кофе и чай. Следом вышли его помощники, понуро опустив головы. Напряженность и раздражение, излучаемое Довлатовым, наполнило комнату и, казалось, искрило в воздухе. Я даже была благодарна той девице, которая притащила кофе. Ее появление ненадолго разбавило гнетущую атмосферу. Есть люди, которые в момент нервного напряжения отстукивают ритм ногой или барабанят пальцами по столу. Кто-то мерит шагами комнату. Довлатов же превращался в глыбу льда, раздражающую меня и пугающую всех остальных. Не успели мы насладиться неплохим, к слову, кофе, в кабинет вернулся Левашов, а спустя 2 минуты вместо тех дрожащих от страха бедолаг в кабинет вошла уверенная женщина средних лет в строгом костюме и мужчина лет 35. Никакого раболепия, заискивания, никакого желания угодить. Все чисто, четко и по делу. Все было исправлено, заменено и уже распечатано. А сразу так нельзя было. Довлатов цепким взглядом просканировал исправленные варианты, удовлетворенно кивнул, и мы перешли к подписанию. Ледяной обруч, стянувший воздух в кабинете, постепенно ослабевал. Дышать становилось легче. Ненавижу эту ментальную способность Довлатова превращать все вокруг себя в царство вечного холода и мерзлоты. «Ну вот, все готово. Этакий хэппи-энд локального масштаба», — произношу, убирая все бумаги со стола. Левашов вышел из переговорной пару минут назад, сославшись на спешку. Подозреваю, что спешил он оказаться подальше от Довлатова. Что ж, я даже осуждать его за это не могу. Сама иногда с радостью бы сделала так же. «Хэппи-энд в тайских салонах имеет конкретное значение и финал. Не путайте понятия, Алена Витальевна», — неожиданно произносит в ответ Довлатов, и в его глазах цвета серого льда пляшут смешинки. «Ну, вам лучше знать», — отвечаю в удивлении, дернув бровью. Сдерживаю улыбку, отмечаю, как поднялся уголок его губ. «Оттаял. Слава всем богам. А то нам же еще на ужин к Савину идти». Ресторан, в котором проходил прием, сверкал показной роскошью похлеще городской новогодней елки. Выглядело так, будто Савин спустил весь бюджет, выделенный на украшение города, на свое застолье. Все вычурно сверкало позолотой, дарябив в глазах. Стоило нам войти в зал, как практически все женщины устремили свои взгляды на Довлатова. Судя по всему, Захар Александрович не уйдет отсюда один. Ну, как минимум, его телефонная книжка изрядно пополнится. Но, бросив украдкой взгляд на своего начальника, едва не прыснула. Каменное лицо и убийственно замораживающий недовольный взгляд сканировал собравшуюся публику. М-да, с таким подходом желающих с ним пофлиртовать значительно поубавится. Не скажу, что это меня расстраивает. Чтобы скрыть свою улыбку, взяла у проходящего официанта с подноса бокал шампанского. Пригубила, окидывая взглядом находящихся тут людей. «Что вас рассмешило, Алена Витальевна?» «Вы своим появлением взбудоражили всех женщин. Молоденькие птички не спускают с вас взглядов. Вам есть из чего выбрать сегодня?» Он брезгливо скривился от услышанного, а моя улыбка стала еще шире. «Все эти птички, как вы выразились, смотрят на меня, как на толстую пачку купюр, не больше. Помани их пальцем и отсосут прямо на лестнице, надеясь обрести спонсора в моем лице». «Проститутки?» «Содержанки, профессиональные, в большем числе». «Как вы их отличаете, не понимаю. Для меня что дорогие проститутки, что содержанки, что золотая молодежь, они же все сейчас на одно лицо, с одинаковым набором брендов и лицами, сделанными у одного пластического хирурга». Теперь уже губы Довлатова растянулись в улыбке, а в глазах внезапно появилась неожиданная теплота. «А вам это и не нужно, Алена Витальевна. Вы же не станете выбирать, кого из них пустить в свою постель. Я надеюсь». На последних словах я едва не подавилась шампанским. «Не стану. Я по мальчикам». Бросив на него изумительный взгляд, сделала еще один глоток из бокала. «Это радует». На его губах снова заиграла тень улыбки. «Мне сейчас кажется, или наш, чуть вышедший за привычные рамки, разговор доставляет ему наслаждение. Скорее всего, алкоголь на почти голодный желудок вызывает у меня игры разума. Не иначе. Или у кого-то сегодня хорошее настроение». Привычная давящая напряженность схлынула. Пара минут молчания, и он протягивает мне бокал шампанского взамен почти опустевшему. «Ну что, готовы познакомиться ближе с местной фауной?» Насмешка в его тоне даже не была ничем прикрыта, и это навело меня на определенные мысли. «Порой мне кажется, что вам нравится пугать всех окружающих своим дебильным веянием и способностью делать любую атмосферу моментально неуютной». «Дебильным веянием?» — переспросил, и его бровь вопросительно изогнулась. «Чёртово шампанское! Зачем я это сказала?» А в следующее мгновение произошло то, чего я не видела никогда за все 6 лет работы на Довлатова. Он рассмеялся. В голос. «Будем считать, что истина в ваших словах все же есть». Мне в это мгновение захотелось провалиться сквозь землю, а он улыбнулся и предложил мне руку. «Ну так что, пойдем?»